которому не во что одеться, поворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы. Ешь, пей, веселись, на хорошенькой женись. Евреи, понятно, откупились, остался один Ороч. Портной, у которого нет ни сюртука, ни подушки, зато жена, дети и соответствующее огорчение. И вот ведут тунгусы Орача сюда, на Корса, а жена и дети громко плачут, прощаются с батькой, потому что живым не добежать. Толпе раздают шпиц Руттены, снимает Ороч штаны, а вся улица помирает от смеха. Он стоит уже голый, прикрывая руками срам, и говорит: «Меня сейчас убьют, и я хочу сказать, что я вас очень люблю, и тебя, Женечка, и тебя, Алеша, и тебя, Витенька. На старт, внимание, марш!» Вот он бежит, а его бьют. «Помилосердствуйте, братцы!» Он бежит, а его бьют. «Помилосердствуйте, братцы!» Все, не может больше бежать, упал, сейчас надо будет умирать. И вдруг видит, бежит за ним еще кто-то голый, худой. Кто это? Кожа до кости, пот и кровь. Бородка трясется. Видно, что ему капут, только нос не такой, как у меня, думает Ороч. Значит, это не я, а Ороч знал всех евреев Риме. Это какой-то чужой. «Вы здесь откуда?» — спрашивает Ороч. Лицо вроде знакомое, но откуда я вас знаю? Из Рима я никогда не уезжал. Дальше околицы носа не казал, только и знаю, что белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром. И почему вы бежите? Ведь это мои бега, это мне умирать. Может, я уже умер? А тот отвечает: «Вы меня знать не можете, потому что это я давно умер, а вы еще живы. Вам я кажусь знакомым, потому что мы все по образу и подобию. Ручки, ножки, огуречек, а душа, как и тело, пахнет собой и своей пищей. Главное вспомнить, куда тянулась моя рука, вверх или назад, за голову. Только, наверное, я никогда этого не вспомню, но для вас это сейчас не имеет значения. Вам надо жить. У вас Женечка, Алеша и Витенька, я побегу за вас». Ороч удивляется: «Но вы же не еврей». Тот в ответ с улыбкой: «А вы разве не знаете, что в королевстве короля Матюша несть эллина, несть иудея? Вы идите себе домой, ужинайте, включите телевизор, поиграйте с детьми, почитайте им перед сном Урфина Джуса и его деревянных дуболомов, а потом заведите будильник и ложитесь спокойно спать, а я за вас всех побегу, и за евреев, и за сарматов, и за орачей, и за тунгусов, и за императоров, и за философов. Ну идите, вас дома ждут, и осторожнее, смотрите по сторонам, они тут все носятся как сумасшедшие». И побежал трусцой, обгоняя прохожих и туристические группы, перепрыгивая через люки, под которыми прячутся сенаты, народ Рима. Бежит по Корсо в сторону пьяцца Венеция, где перейти улицу невозможно, пока отважный экскурсовод не ринется с бамбуковой палкой, как со шпагой, движению наперерез. Если подняться по ступеням, обернуться, то виден только хвост жеребца Виктора Эммануила и под хвостом нависшие над Римом конские ядра. Птицы над Капитолией опять вернулись в гоголевский нос. В веденские ноздри влетают 700 ангелов, а в гуры следят за его полетом, чтобы предсказать события. Одноглазая кошка спешит на форум. На Виа Сакра плиты стесаны, одна выпуклая дуга впадина. На триумфальной колеснице победителя должно было сильно трясти. Священное озеро Курция, Лакус Куртиус, гораздо меньше, чем весенняя лужа на нашем фрязинском рынке.